Глава 9. Алый луч, напитывающий воина, прервался. Одновременно с этим тот чуть вздрогнул. Это событие послужило спусковым крючком для атаки. Символы, приготовленные афроамериканкой перед битвой, вспыхнули, испуская пламя и неимоверный жар. Воздух вокруг них заколыхался от мгновенного перепада температуры. Закричав от напряжения, Алия протянула руки вперед, выпуская всю мощь своего атрибута. В этот же момент ударили и все члены группы, стремясь закончить бой максимально быстро и без риска. Силуэт их противника окутало разнообразными смертоносными атаками. Тут были и огонь, и зеленая дрянь Алии, и что-то едко-кислотное, и даже воздействие на основе холода. Команда не беспокоилась о каких-то противоречащих друг другу атрибутах. Они пытались нанести максимальный урон боссу, пока тот не произвел ответные ходы. Вспышка от смешения нескольких навыков и явлений закрыла обзор людям, оттого все подумали, что атака пришлась ровно по мишени. И только Артём, ощущение пространства которого работало и через отсекающий барьер, знал, что мгновением ранее воин неведомым образом переместился буквально на метр в сторону, закрывшись щитом от разнообразных атак. Металлическая поверхность последнего чуть покраснела, сдерживая температуру от символов на полу. Вот атаковавший сквад на мгновение прекратил удары, чтобы разглядеть итог своей работы. Парень буквально увидел, как на лице Али любопытство и предвкушение успеха сменяется раздражением, переходящим в ярость. Стоит признать, что женщина, если и боялась, то скрывала это чувство. Воин, используя секундную задержку, свободной парой рук снял что-то с пояса. На каменный пол зала упала цепь, пристегнутая к стороне конструкции в его руках. Алия что-то прокричала. Наверняка приказ к атаке. Бой продолжился. Надо сказать, Артём представлял его совсем не таким. Возможно, насмотревшись на компьютерные игры, парень думал, что босс будет шпынять команду, пока не получит достаточный урон. Но происходило все совсем наоборот. Негритянка действительно разумно выбрала противника. Ее подавляющая мощь в дистанционной атаке просто не оставляла тому времени на что-то, кроме защиты и уклонений. Снова объемная зеленая вспышка накрыла воина, и тот с отрывом буквально в доли секунды с бликом переместился на 2 метра, уходя от навыка. С некоторым запозданием ударили напарники Али, их нападки босс перекрыл щитом. От атрибута афроамериканки воин защищался, используя исключительно незаурядную технику перемещения. Она меняла его позицию всего на метр или два, но применялась мгновенно и использовалась с ювелирной точностью. Вкупе с грамотным передвижением и соблюдением дистанции до сего момента исправно спасала. А Алия не попала в цель ни разу. Раздалась стрельба штурмовых винтовок. Двое из группы прекратили использовать атакующее явление и перешли на огнестрел. Но латы и щит воина, из чего бы они ни были сделаны, сдерживали пули. Двое других бойцов имели что-то вроде кислотного атрибута и нечто похожее на холод. Но атрибуты эти были развиты не в пример слабее, чем у капитанши. Афроамериканка потихоньку выходила из себя. Взмахом руки она приказала группе обходить босса, сжимаясь вокруг него кольцом. Тактика была понятна — лишить того простора для маневра. И тут воин нанес свой первый удар, сразу же заставший противника врасплох. На большой дистанции они, вероятно, подсознательно не ожидали угрозы от противника, выглядевшего средневековым рыцарем, правда, с некоторыми оговорками. Босс сделал резкое размашистое движение свободной рукой, и цепь, ранее спокойно висевшая, буквально выстрелила в направлении одного из подчиненных Али, вышедшего чуть вперед. В одну секунду металлическая конструкция с хитрым грузиком внизу намертво закрепилась петлей на шее человека. Как только это произошло, воин сразу дернул ее на себя. Хитро перебирая и укладывая излишки цепи на специальный поясной крюк двумя свободными руками, он моментально потянул к себе человека. Отточенным движением воин сломал тому шею и отпустил, мгновенно сделав шаг назад, дополняя перемещение навыком микропрыжка, уходя от очередной атаки Али. Вместо того, чтобы подловить своего врага, она буквально размазала тело павшего напарника по полу опрометчивым ударом. Даже через барьер до зрителей донеслись яростные крики и мат женщины. Воин же снова ушел в оборону, не переставая двигаться, хитро кружа восьмерками. При этом он то и дело успевал навыком прыжка уклоняться от женщины. Артём перевел взгляд на Алию. Ее атрибут, скорее всего, основывался на интеллекте. Именно эту характеристику она и бустила, игнорируя физические. Выдавали недостаток развития чуть неловкая походка обычного человека, да крупные капли пота, стекающие по ее лицу. Выносливость также оставляла желать лучшего. Бой перетек в патовую ситуацию, где потенциальное преимущество оставалось за воином. Он продолжал ускользать от атак, подыскивая момент для своей собственной. Его враги теперь опасались сжиматься в кольцо и подставиться, отстреливаясь на дистанции. Но их силы не вечны, а воин, несмотря на тяжелые латы, никаких признаков утомления не демонстрировал. «Ну что за тупая баба? Повезло выбрать такого простого противника, и то не справляется!» Вокруг послышались комментарии, возгласы согласия. «Мы бы с парнями этого легко уработали!» Артём задумался, как бы он сработал сам. В ближний бой точно бы лезть поостерёгся. Зато у него есть явление телекинетического захвата. Если оно сработает как нужно, то сможет зафиксировать врага. Однако механика его перемещения неизвестна. Возможно, она игнорирует такие эффекты контроля. В этот момент в битве произошла перемена. Воин решился на новую атаку. Броски цепи вкупе с уникальным строением рук, расположенных по одну сторону от торса, делало странное оружие не только быстрым, но и смертоносным. На этот раз целью была сама Алия. Никто не смог проследить, как цепь метнулась в сторону женщины, однако вокруг нее проявился зеленый обод в форме щита. Она могла использовать свои атрибуты в качестве защиты. Изумрудный сполох оттолкнул цепь. Сама женщина от такой неожиданности испугалась и замешкалась, в отличие от воина. В секунду подтянув цепь, он использовал инерцию вращения, чтобы закрутить ее вокруг своей оси и снова метнуть в атаку, в этот раз нацеленную на одного из мужчин. Боец тоже не был идиотом и успел использовать какой-то барьер физической защиты, похожий от артефакта. Однако цепь, на мгновение вспыхнув, пробила его защиту, обмотавшись вокруг руки. Мужчина испустил пронзительный крик, явно используя какой-то навык. Его кожа стремительно покраснела, тело налилось избыточными мышцами и стало излучать какую-то алую ауру. Воин дернул на себя, стремясь подтащить и прикончить жертву, но встретил сопротивление. Алия постаралась использовать этот момент, чтобы, наконец, попасть своим сильным, на этот раз прицельным ударом. Тем не менее, воин показал, что не перестал отлично контролировать ситуацию и снова вернулся техникой мини-рывка от нее и двух других атаковавших его людей. Босс сделал знак рукой, и цепь мгновенно раскалилась до ярко-красного цвета. Человек, что в этот момент оказывал сопротивление, истошно закричал и потерял концентрацию, начав поддаваться. Алия тут же что-то крикнула другому своему подчиненному, явно отдавая какое-то распоряжение. Воин в конечном итоге пересилил и начал подтягивать ослабившего сопротивление противника. Но даже в этот момент он не забывал уклоняться от стрельбы и атак при помощи рывка, прячась при этом за телом товарища Али, который уже почти дотащил до себя. В момент, когда рука двинулась, чтобы лишить жизни очередного противника, их обоих укутало в кислотных брызгах какого-то навыка. Все зрители ахнули, словно смотрели какой-то остросюжетный боевик. Когда желтая хмарь развеялась, они увидели зажимающего забрала босса. Кислота попала ему в глаза и лицо. Он еще попытался сделать какой-то маневр, но тут силуэт накрыло ярчайшей зеленой вспышкой. Алия вместила в свой навык всю ярость и остатки силы. Доспехи воина буквально сжало, как консервную банку. Из стыка фонтаном брызнула кровь, затянувшийся бой закончился быстро и неожиданно. Все вокруг Артёма загомонили, пытаясь догадаться об источнике той кислотной вспышки, решившей исход боя. «Кислотная бомба», — прозвучал мужской голос. «Я предполагаю, что пока ее союзник сопротивлялся цепи, эта сумасшедшая женщина отдала приказ повесить на него навык кислотной бомбы. Или даже несколько. Как только босс подтянул тело, навык сдетонировал. Эта сука просто бешеная. Клянусь, парни, ее можно уважать, но идти к ней в отряд — лишь стать разменной монетой для чужих амбиций». Все одобрительно загомонили. Артём и сам не знал, как реагировать. Алия откровенно разменяла жизни подчиненного на победу в матче. Смог бы он так же? Может быть. Но попасть в такую ситуацию не хотелось. В этот момент тело воина снова обернулось камнем, а сверху появился лут системы. Артём исследовал его и отметил, что среди небольшой горстки есть и Талекон, то самое, ради чего парень не шёл в сквозной осколок. Практически без задержки вместе с лутом открылся портал на подиуме, где раньше стоял босс. Скорее всего, сейчас бы кто-то из игроков не удержался и атаковал спину, чтобы забрать добычу и уйти в портал. Но барьер, разделяющий их, никуда не делся. Всем оставалось только наблюдать. Женщина отдала приказ забрать погибших. Обваренного кислотой мертвеца, своей жертвой заработавшего победу, завернули в одеяло. Как только она подняла добычу, барьер развеялся. Артём был готов поклясться, что видел, как на лицах у людей гуляет мысль о нападении. «А ну, стоять всем!» — крикнула Али, и вокруг женщины воплотилось свечение ее атрибута, охлаждая горячие головы. «Кто сунется, будет иметь дело со мной!» Немного погомонив, игроки все же не решились на агрессию. Члены отряда исчезли в портале. Алия, прикрывавшая их отход, напоследок показала всем дурный жест и нырнула в переход. Сразу после этого тот закрылся. «Это сука!» В двух словах чувствовалось как восхищение, так и злость по отношению к ушедшей в портал. Люди пришли в себя и стали решать, что делать. Еще два относительно сильных отряда явно собирались одолеть босса без чьей-то помощи. На их лицах читалась уверенность. Остальные же представители из игроков послабее групп, частично понесших потери, начали объединяться. Среди последних было много военных и в меньшей степени владеющих атрибутами, но зато экипированных по последнему слову. Артём давно заметил, что люди, привыкшие и умелые в использовании обычного человеческого оружия, с неохотой принимают атрибуты и навыки. Нежелание приучаться к новому было их уязвимой стороной по сравнению с гражданскими, охотно поглощающими все, что дает и система. Большая группа после недолгих споров моментально оккупировала зал со смешным карликом, считая того слабым, а главное — уязвимым. Парень хотел присоединиться к ним, но что-то останавливало поступить так. Уж слишком это просто. А место хозяин показало, что простых ходов не потерпит. «Так мы не пойдем с ними?» — спросила Баст. «Нет, БФГ уже говорила, что в такой толпе легко получить спину», — ответил ей парень. «А еще я уверен, что все не будет так легко». Тем временем люди, изъясняясь на ломаном английском, перешли к активной подготовке. Среди разношерстного состава нашлась пара саперов. Специалисты по работе со взрывчаткой изъяли все имеющиеся в распоряжении устройства и начали минировать статую. Как понял Артём, собирались осуществить сильный направленный взрыв, закрепив взрывчатку прямо на статуе. Две оставшихся команды удалялись, оставив лишь своих наблюдателей. Артём же задумался, кого из оставшихся выбрать ему. Проблема в том, что внешность боссов давала не так уж и много информации. Пока что он склонялся к выбору врага, концентрирующегося на физических атаках. С этим справится навык смещения фазы. А Баст сможет нацелиться и ударить, пока он отвлекает. Помимо этого, есть даймы, которые не наносят много урона, но его молнии дают хороший контроль. После разговора с БФГ выяснилось, что тот вроде как боец ближнего боя, но не особо развивающийся. Его силы вкупе с атрибутом хватало, чтобы сдерживать щитом даже очень крупных врагов, и команде было этого достаточно. Он заглянул в добычу, оставшуюся от ликвидированной еще у горы группы боевиков, но там не было ничего интересного. Боевые явления из самых простейших. Впрочем, это поможет создать огонь высокой плотности по боссу. Лишним не будет. Из раздумий Артёма вырвало оживление на точке сбора, рядом с залом, где стоял карлик. Вернувшись, он увидел, что большая группа, собранная из разных сквадов, готова начать. Парень присмотрелся к их противнику. Того обвесили взрывчаткой, плотно закрепив ее на корпусе. Также люди предусмотрели вариант, что при активации тот каким-то образом избавится от нее, а потому дополнительно заминировали саму платформу, где предстоял будущий бой. Профессионалы обещали, что направленный взрыв исключит ранения среди своих, отправив всю разрушительную энергию исключительно на врага. В целом все это выглядело довольно толково, и на мгновение парень даже пожалел, что отказался, когда игроки предлагали уступить и им. Судя по взглядам Баст и Дайма, те думали сейчас о том же. БФГ же, как обычно, никому не верил. Артём удивлялся, как же его самого соотрядник включил в список людей, заслуживающих этой высокой почести. Приготовления вышли на финальную прямую. На зрелище пришли посмотреть и две другие группы. Неудивительно, это было полезно с точки зрения накопления опыта. К подготовке группа подошла основательно. Из выходов даже принесли крупных камней, построив из них что-то вроде баррикады, которая должна защитить от поражающих элементов. Еще через полчаса нервных обсуждений игроки взялись за дело. Артём видел, как люди заняли свои позиции. Один человек подбежал ближе и атаковал с помощью явления статуи, тем самым производя активацию. Как и в прошлый раз, появился красный луч, который принялся напитывать карлика. Парень не представлял, какими способностями тот владеет, но выглядел он довольно уязвимым. Не мудрено, что выбрали его. Бабах! Все произошло ровно в тот момент, как луч прервался и существо вздрогнуло, приходя в движение. Сначала карлик, а потом и весь постамент вспух огненным протуберанцем взрыва. Избыточная мощь ушла вверх, даже Артём и наблюдатели почувствовали вибрации стен от подрыва. Через несколько секунд пламя погасло, Но обзор людям заслонил дым вперемешку с пылью. Постепенно эхо взрыва утихло, накатилась тишина. Артём, использующий ощущение пространства, почувствовал, будто босс за мгновение до подрыва будто использовал какой-то аналог смещения фазы, став полунеразличимым для навыка. Как только взрыв миновал, коротышка внезапно и вовсе исчез из пределов его сенсорной техники. Люди столпились за укреплённой камнями позицией, приставая повыше, дабы разглядеть итоги боя. И тут карлик потолкал одного из игроков плечо. Тот шикнул на него. Карлик ещё раз потолкал. На этот раз человек обернулся с раздражённым выражением лица. Коротышка показал своей маленькой ручонкой на дым и скорчил умильно вопрошающую мордочку. Судя по губам человека, тот полуматерно ответил, что сам ещё не знает итоги боя, и предложил карлику не отвлекать почём зря, а посмотреть самому. «Что к дьяволу там происходит?» С недоумением, кое ощущал и сам парень, спросил стоящий рядом мужчина. «Они что, бля, какую-то старомодную комедию разыгрывают? Чёртов босс стоит рядом с ними, и они вместе вглядываются в дым!» «Похоже, удар уже нанесён», — ответил его напарник. «Помнишь Мэтьюса? По мозгам ударили». Наконец дым рассеялся, и все увидели пустующий постамент. Игроки начали ликовать, непонятно чему радуясь. Уродливый потешный карлик был в центре внимания, его похлопывали, поднимали и как какого-то героя подбрасывали в воздух. Артём и все присутствующие наблюдатели, молча со всевозрастающим ощущением растерянности, продолжали следить за этой фантасмагорией безумия. Карлик, ставший центром внимания, дружелюбно о чём-то разговаривал с людьми. Далее началось то, что Артём потом долго будет вспоминать в кошмарах. Он увидел, как коротышка одним взмахом руки рассёк амуницию, бронежилет и живот одному игроку. Показывая другим что-то, он уверенным движением достал внутренности. Избавившись от лишнего, скрутил из кишок ожерелье и на манер гавайской цветочной гирлянды повесил их на шею человека. Все окружающие смотрели на это с каким-то детским безумным восторгом. Дальше хуже. Люди начали раздеваться и вспарывать себе животы, доставать наружу внутренности и пытаться повторять манипуляции уродца. Артём, окаменев от ужаса, смотрел на происходящее. Рядом сосед шумно избавлялся от содержимого желудка. Слышались ругань и крики. У кого-то из игроков от увиденного случилась истерика, а у кого-то сдали нервы. Всё происходило ещё примерно минут 20. Потом, постепенно попавшие в ловушку ментального воздействия игроки, начали терять силы и сознание от потери крови. До последних мгновений жизни они веселились, а под их ногами хлюпало месиво из крови и внутренностей. Когда последний человек закрыл глаза, карлик вытер измазанные ручонки о свой кукольный сюртук. Внезапно уродец резко развернулся и взглянул прямо в закрытый барьером проход, откуда за ним с ужасом наблюдал Артём и остальные игроки. Парень почувствовал, будто лежит на разделочной доске перед этим ужасающим существом. Рядом с ним кто-то взвизгнул от ужаса. Момент продлился буквально секунду, а после босс отвернулся и прыгающей детской походкой побежал к своему месту, где взрывом разворотило подиум. Сверху ударил алый луч, мгновенно восстановивший каменную надстройку. Взобравшись на неё, карлик замер, его фигура потеряла цвет жизни, снова обернувшись статуей. Барьер, отделяющий зрителей, развеялся. Все, включая Артёма, с каким-то ужасом шарахнулись назад. Недалеко от них на полу разлилось озеро крови и внутренностей. Тут и там лежали растерзанные трупы погибших игроков. На их лицах навсегда застыли радостные улыбки.